Глава 4, где старый и малый отправляются в далекое путешествие. «Папа, папа, как же так? Куда ты мог пропасть?» Всю ночь я металась по башне, не находя решения загадки. Из нее вытекала другая задача. Что мне делать? Спасать родителя, конечно, но где и как? Смотри первую задачу. Я поползла по вмурованному в пол и теперь изрядно покореженному пентаклю вдоль, поперек и по диагонали, пытаясь по остаточной магии понять, как было сплетено заклинание, какие чары задействованы. Но разве поймешь тут, когда от оплавленного пола разило спиртом, горячим металлом, серной вонью и горелыми жабами? Все силовые потоки были перепутаны. Я почуяла даже тонкий след ведьминской силы. Но это либо померещилось от отчаяния, либо след моих собственных охранок и следилок, тайком от папули, оставленных в укромных местах. А как бы иначе я вовремя узнавала, что у него с похмелюги опять заклинания в разнос пошли, и пентаграмма не замкнута. Уже далеко за полночь меня нашел маэстро Далик, лежащий на полу и всхлипывающий. «Дарочка, ты тут?» Осторожно заглянул он в дверь, прижимая к груди футляр со скрипкой. «А я что-то Амадея не могу найти. Обычно он в это время в кабинете сидит, точнее, лежит на диване. Но там пусто. Не знаешь, где он?» «Не знаю!» — взвыла я. Села, вытерла слезы и сопли рукавом и в сердцах его оборвала. «Толку выть! Найти пропавшего или похищенного черного мага это не поможет. Нужно подумать, как его исчезновение отразится на договоре с той стороной. Если, конечно, это не они его похитили, что еще надо доказать?» Я подобрала валявшиеся в центре пентакля рюмки и бутыль, все, что осталось от папы и его рогатого гостя. На дне завинченной пробкой емкости плескалось совсем немного жидкости вместе с попавшей в нее то ли мусоринкой, то ли мушкой, барахтавшейся изо всех сил. «Какой странный мусор! Или все-таки мушка? Разумная!» Она выпускала разноцветный дым, выглядевший как буквы «Д» и «А». Потом «Д» превратилась в «Р». «Дар? Дара?» Я замерла с вытаращенными глазами и открытым ртом, наблюдая за метаморфозами. «Дара?» — встревожился маэстро. «Что с тобой?» «Ничего, все замечательно», — пробормотала я, осторожно водружая бутыль на поднос, занимавший угловой столик. Попыталась отвинтить крышку. Не вышло. Она не просто припаялась, а стала одним целым с хрустальной бутылкой, отличаясь только цветом. Старик отложил футляр с неразлучной скрипкой и, покопавшись в кармане, водрузил очки на переносицу. «Что это, Дарайна?» «Понятия не имею, но наверняка имеет отношение к черной магии». Маэстро опасливо присмотрелся. «И что он издалека увидит, даже в очках?» «Тут нужна лупа», — вынес он вердикт. «И молоток», — добавила я. Странный разноцветный дым покачнулся и сложился в отчаянное «нет». Даже почудился какой-то шум в ушах, вроде тончайшего комаринного писка. Вот и думай, к чему это отрицание относится. «Не трогайте здесь ничего, маэстро, прошу вас, особенно бутыль, она может взорваться. Видите, какие искры летят? И никуда не уходите, я сбегаю за инструментом». Молоток лежал в папиной мастерской на чердаке, и лупу я нашла там же. Еще зачем-то прихватила моток, укрепленный заклинанием веревки, и старый собачий ошейник. Вот зачем, кто бы сказал. Но я привыкла доверять ведьминской интуиции. Раз толкнула некая сила под руку, значит, так надо. А зачем, потом разберусь. В комнате с пентаклем ничего не изменилось. Папа, вопреки моим надеждам, не появился, чтобы свести все к очередной шутке черного некромантического юмора. Маэстро Дальик, осторожно присев на краешек стула, изучал содержимое бутылки. «Знаете, Дара», — сказал он мрачно, едва я переступила порог, — «а ведь ваш отец так и не выплатил мне жалование за последние полгода. Мне неудобно было ему напоминать, а он, как натура страстная, увлекающаяся высшими разнонаправленными материями, ежемесячно забывал. А теперь меня мучают подозрения, что мне придется воспользоваться вашим предложением обзавестись новым сюртуком, спокойненько снятым в счет моего жалования. Потому как в имеющемся костюме мне новой работы не найти, а если и найти, то вряд ли с хорошей оплатой». Мои щеки стали пунцовыми. Стыдно-то как. «Господин Далик, извините, это не специально получилось. Папа совсем не жадный. Как только он вернется, я ему напомню». Увы, меня мучают уже весьма прозрачные подозрения, что мэтр Амадей фон Фир не вернется еще очень долго, если не приложить особых усилий к его возвращению, поскольку многоуважаемый черный маг не в состоянии сделать это сам». Старик легонько постучал ногтем по стеклу бутылки. Вооружившись лупой, я наклонилась, присмотрелась. «Ой, ой-ой! Как вы их разглядели, учитель?» «Милая моя девочка, я музыкант с Божьей помощью. Если я способен увидеть и услышать даже невидимые ноты еще нерожденной музыки, то неужели я не смогу разглядеть своего должника? Пусть он и спрятался на дно бутылки». Мы снова посмотрели на посуду, ставшую саркофагом. На дне творилась сущая чертовщина. Синенькая, хвостатая и рогатая мушка изо всех сил трепыхала крыльями, моей любимой формы летучей мыши, кстати, и держала в когтистых лапках бескрылую, русоголовую и краснолицую былинку. И, похоже, былинка была без сознания. Или пьяная в усмерть. На дне еще хватало смертоносной жидкости, чтобы утопиться. «Азер, миленький, ты только не урони его!» — прошептала я. В бутылке пыхнули разноцветные дымки, сложившиеся в руны. «А что мне за это будет?» «Вот гад рогатый! Он еще и торгуется!» «А за это я тебя выпущу из бутылки! Когда-нибудь! Договорились?» Договаривались мы долго, минут 10. За это время синенький мини-демон всячески демонстрировал, что он устал, крылья его несчастного не держат. А мини-папа то и дело окунался в остатки прозрачной жидкости, и о том, что он еще жив, говорили его вытаращенные глаза и еле слышный писк. «Потерпи, папа, я тебя вытащу!» Легко сказать. Бутылка оказалась не бьющейся. Ее не брало ни одно заклинание, ни молоток, ни пила, ни скрипичный смычок, когда я к ужасу маэстро Далига попыталась инструментом отпилить стеклянное горлышко. Нервы-то мне этот смычок пилил исправно. Проклятая посуда не разбилась даже при ударе о плиты пола. Зато в обморок упал мини-демон, и на этот раз его спас мини-папа. Сначала он держал его за рога, а потом внутри емкости появилась знакомая по почерку магии полупрозрачная защитная сфера, укрывшая бедолаг от моих экспериментов. Маэстро Далиек безмолвно наблюдал со скорбным лицом за всем этим безобразием. Ну, хоть не пилил, спасибо. «Почему я такая бездарная?» — рыдала я, исчерпав все методы, какие только могла придумать. Даже пыталась расплавить заклинанием «Жара преисподней». Ох, и хохотал проклятый мини-демонюка. Ни за что не стала бы спасать мерзкую потустороннюю тварь, если бы он не взял в заложники папу. Ну, то есть, если бы собутыльники и соучастники договора не оказались еще и сокамерниками. Кстати, о договоре. «Папа, где наш экземпляр договора? Мне необходимо с ним ознакомиться. Может, там какая-то подлая каверза мелким шрифтом, которую ты не заметил?» Мини-демон возмущенно пыхнул черно-багровым дымом, а мини-папа развел руками, показывая, что понятия не имеет о местонахождении документа. Подозрительно это все. «Ладно», — протянула я. «Тогда пусть твой кореш Азер расскажет. Он-то наверняка отлично запомнил, что тебе подсунул». Но мини-демон лишь просигналил «все по стандарту» и демонстративно отвернулся. А потом и вовсе расстелил по дну сферы, плававшей на поверхности жидкости, одно крыло и улегся, прикрывшись вторым. Папа, вздохнув, выплел заклинание, которое обычно использовал при рытье могил, чтобы порченной землей не перепачкаться, и рухнул морской звездой на невидимую подушку, державшую его в воздухе. «Папа, тебе совсем плохо? Не умирай, пожалуйста, я этого не переживу!» «Дара!» — замелькали бледненькие, еле видимые руны. «Не волнуйся! Мы с Азером применили заклинание распада вещества, и теперь у нас тут внутри есть вода и кислород. Остальное пошло на создание оболочки защитного непромокаемого пузыря. Продержимся». «Как долго?» — прорыдала я. «Если даже ты не можешь сломать эту ловушку, вы задохнетесь рано или поздно, с голоду помрете». «Тут есть совсем крохотная дырочка в пробке», — прочертил мой родитель. «Достаточно, чтобы воздух поступал. Воды тоже по горло. Что до еды, то мне диета не помешает, сама же говорила. А тебе немедля нужно отправиться в столицу, искать помощи у моих друзей-магов. Тебе самой с этим проклятием не справиться, раз даже мы с Азером не сумели». «Да нет никакого проклятия на мне, пап! Этот твой приятель выдумал про серое зеркало, чтобы на крючок тебя подцепить!» Я имею в виду то проклятие, которое заключило нас с Азером внутрь бутылки. А с зеркалом тоже разберемся. А с договором? Увы, он подписан кровью. Сама понимаешь, что теперь его исполнение ложится на тебя, как мою единокровную дочь и наследницу. Я буду помогать, чем могу. Только не теряй наше временное пристанище, держи всегда при себе и никому не показывай, кроме моих друзей в Ковине. Сама понимаешь, чем это чревато. Я кивнула, прекрасно понимала. И дело не только в почти полной беспомощности некроманта, попавшего в ловушку проклятия. Дело в том, что бывшего черного мага Его Величества могут обвинить в предательстве заповедей Ковина, измене и преступном сговоре с той стороной. Ведь он не убил демона и не умер от его лапы. И договора нет, чтобы предъявить и доказать, что между ними чисто деловая сделка. И копию мне невозможно запросить у той стороны. Кто же мне ее даст, не сожрав при этом просительницу? «Минуточку!» Он сказал, в емкостях заключило проклятие? Но как? Как оно проникло в ритуальный зал башни? Кто посмел? И почему черный маг, когда-то слывший лучшим в королевстве, его сразу не почуял? «Пап, а подробнее можно о ловушке? Все, что ты сумел понять?» Я осеклась. Некромант свернулся калачиком и уснул. Руны срывались с его пальцев мыльными пузырями и лопались. Хр-хр-хр. В уголке оплавленной комнаты пошевелился маэстро. «Надо ехать в столицу, Дара». «Да, папа так же считает. Но как же вы? Будете ждать тут нашего возвращения? Еда в погребах есть, хватит надолго». И тут я вспомнила о собаке. Зомби, оставшись без присмотра, сожрет любого, кого увидит и до кого сумеет дотянуться. А маэстро так привык к тому, что песик безобиден. «Нет, Дарочка, я поеду с тобой», — отрицательно качнулась седая голова. «Негоже юной барышне путешествовать в одиночестве. Вдруг кто сочтет легкой добычей и обидит». «И чем вы поможете?» — в удивлении приподняла я брови. «Только представить, как сухонький старичок бросается защищать юную деву от бандитов. Умора!» «А скрипка мне на что?» — хихикнул музыкант. «И смычок?» Хитро поблескивая на меня глазами, маэстро раскрыл скрипичный футляр, вытащил из чехла запасной смычок и провел пальцем по древку. А потом ловким движением свернул винт и вытащил длинный, тонкий, как спица, и острый, как жало, металлический штырь. Посмотрел на него с непередаваемым выражением, словно в душе музыканта боролись гордость и брезгливость. «Вот мое оружие. Сразу признаюсь, бесчестное оружие. Бессильный не может быть героем, но и безоружным тоже быть нельзя. Кончик иглы смазан разбавленным ядом песчаного скорпиона. Ослабляет мгновенно, примерно на сутки, но не убивает. Я против убийств, поверь. Музы не терпят кровожадности. Они отворачиваются от убийц». «Верю. Вам нечего стыдиться, маэстро. Уверена, эта штука не раз спасла вам жизнь». Старик загадочно улыбнулся. «Не только мне, дорогая девочка, не только. Но мы отвлеклись. Собирать мне нечего, скрипка со мной, я готов. Но как же собака? Кто ее будет кормить? Предлагаю дождаться утра и навестить вашу очаровательную соседку. Может, она согласится присмотреть за Ральтом?» «Упаси Боже! Ральт и при жизни ее ненавидел, а уж после смерти... И за что, спрашивается? Такая милая женщина, даром что ведьма и нос крючком. Добрейшая душа. Она и ведьминскому, и поварскому искусству обучала меня бесплатно. И поганками для бесов снабжала. Правда, уже не бесплатно. Надо навестить ее перед отъездом, помощи попросить в запирающем заклинании на воротах. В башне красть нечего, да и защита папенькина исправно работает. А вот Ральт... Можно, конечно, его усыпить, точнее, упокоить. Но вдруг опять накосячу, и зомби, наоборот, пойдет в разнос». С такими мыслями я быстро собралась в дорогу. В первую очередь была уложена котомка с зельями, свечами, мелками, артефактами и маленьким тигелем. Подумав, взяла и тетрадь с конспектами, двусторонними. С одной стороны — по некромантии, с другой — по ведовству. Сверху уложила рабочую одежду с вшитыми в нее амулетами и оберегами. Куртку походную, а то ночами уже прохладно. Любимое нарядное платье, то самое, купленное на несостоявшийся первый бал, и туфли взяла на всякий случай, не в ритуальной же робе идти к магистрам Ковина на поклон. Можно, конечно, и в столице купить одежду по последней моде, но я девушка экономная, в борьбе с жабой всегда проигрываю. Прихватила и почти новый костюм для маэстро. Театральный, с кантом на лацканах и рукавах, с кружевным жабо на рубашке. Ушью в дороге, если велик. Не помню, кто из клиентов с черным магом рассчитался тряпьем, но хотя бы не с мертвеца снят. Зашла на кухню за провизией в дорогу. Жаль, что вчера я поленилась ужин нормальный приготовить. Но ничего, перебьемся. Круг чесночной колбасы, каравай вчерашнего хлеба и головка сыра. Этого хватит на первое время. Крупы, приправы и соль. Походный котелок. Мало ли что, дорога не близкая, вдруг придется в лесу заночевать. Глаза маэстро, которому на время сборов я доверила самое ценное — охранять папину стеклянную тюрьму, водруженную на стол, увеличивались в тех же пропорциях, что и моя поклажа. «Дарочка, а где мы найдем носильщиков среди ночи? И телега сломана, я видел, да и лошадей у нас нет». «Учитель, не волнуйтесь, ваше дело нести футляр со скрипкой, вам руки надо беречь, а с остальным я сама справлюсь». «Можем и Ральта навьючить, мы берем его с собой. Во-первых, я не буду переживать, не помрет ли он с голоду. Во-вторых, нам дополнительная охрана в пути». «Прекрасная мысль, но вы точно справитесь с этой неподъемной горой?» От священного ужаса музыкант икнул. «Конечно, это же не скрипка». Я черным восковым мелком нанесла на необъятный баул руны заклинаний и, красуясь, лихо щелкнула пальцами. Все тщательно сложенные вещи и провизия поднялись в воздух, уменьшились и с мерзким бульканьем испарились. «Ой!» Меня прошиб пот. Какое счастье, что я не упаковала туда бутыль с папой на донышке. «Знаете, Дарайна, а в магии вы достигли куда более впечатляющих результатов, чем в музыке», задумчиво заметил учитель и покрепче прижал к груди футляр со скрипкой. И как после первой в жизни похвалы маэстро я могла плакать о потере походных вещей? Никак. Я гордо вскинула голову и сделала вид, что все идет по плану. Хотя конспектов очень, очень жаль. И платье с туфельками, и куртку крепкую, и круг чесночной колбасы, и тигель. Он мне по наследству от маменьки достался. В нем зелья получались так хорошо, как будто я настоящая ведьма, прошедшая посвящение. Я сняла с гвоздя котомку, с которой обычно ходила в лес за травами. «Там был основной груз, я его спрятала, чтобы не вызывать соблазна у воров и разбойников», — пробормотала я, избегая встречаться с маэстро взглядом. «Сейчас соберу еще одну сумку, чтобы всегда была под рукой». На этот раз я собирала поклажу с особой тщательностью, ведь мне же ее тащить. Мелок, пара свечей, смена исподнего белья, горстка крупы, щепотка соли. И никаких платьев. Бережно упаковала бутыль. Папа еще спал. Мне он показался еще мельче. А вот демон, укрытый крыльями, как будто подрос. Крылья точно стали больше и странно топорщились. К чему бы это? Сбегала в огород, сняла с чучела латанные-перелатанные штаны и куртку. Даже нищий не позарится. Надела на голову поистрепавшийся селянский колпак. Вид такой, словно я не в столицу собралась, а на паперть милостыню клянчить. Сходила в папин кабинет, забрала из тайника кошель с мелкими монетами, медяшками и серебрушками и пояс с вшитыми золотыми. Половину монет из кошеля и часть золота отдала учителю в счет жалования. Пока мы собирались, совсем рассвело. Я сняла с Ральта цепь, прикрепила прогулочную шлейку с множеством амулетов, замаскированных под заклепки, привязала вместо поводка ту самую укрепленную заклинаниями веревку и направилась к воротам. Стоило распахнуть калитку в воротах, как Ральт, молча и оттого особенно жутко, рванул вперед с такой силой, что я едва удержала. Как хорошо, что я повела зомба-пса на заклятой веревке. Обычный кожаный ремешок он бы порвал в два счета. На дороге, перегораживая путь, стояла соседка. Да-да, та самая ведьма, но с крючком. «Дарочка, какая неожиданность!» Всплеснула она изящными руками, унизанными массивными серебряными перстнями, заодно послав в морду беснующегося пса пучок острых лучей. Они отразились от гладкого, зеркально отполированного перстня с защитной руной. Ральта словно кулаком в нос ударили. Он коротко взвыл и рухнул труп трупом. И почему всякий раз, когда она жеманно мямлит «Дарочка», мне чудится «У» в первом слоге моего прекрасного имени? «Ну, зачем же вы пёсика обидели, госпожа Бринда?» — укорил музыкант. «Ах, простите, милый маэстро, инстинкт самосохранения, знаете ли, с ним не поспоришь». Улыбнулась ведьма, продемонстрировав безукоризненно белые зубы с чуть более острыми клычками, чем положено человеку. В роду Вринды явно потоптались блохастые оборотни рыжей масти. «А пёсику вашему давно пора в могилку, бедняги?» «Вот гадина!» С другой стороны, часть проблем решена. Ральд в таком оцепенелом состоянии явно не сможет нас сопровождать в дороге. «Что вы сделали с моим псом, тетушка Вринда?» Я сердито сверкнула на нее взглядом, не хуже ее зеркального перстня. Но, увы, ведьма не повалилась замертво. Но улыбаться перестала. Она ненавидела, когда я обращалась к ней тетушка, подчеркивая нашу разницу в возрасте. Вринда обшныряла быстрым вороватым взглядом фасад башни, остановившись на перекошенном и оплавленном витраже. Вопрос про Ральда эта добрая женщина проигнорировала. «Что у вас тут случилось, деточка?» В отместку соседка подчеркнула мой юный возраст, низведя его до недееспособного. Она заправила за ушко кокетливую огненную кудряшку и сощурила зеленые глаза под неестественно длинными ресницами. «Я проснулась от жуткого грохота. Помощь не нужна?» «Врет». Выглядела она так шикарно, словно спать и не ложилась, а наоборот, всю ночь не спала, трудяга, обновляла заклинания красоты и выпрямляла свой крючковатый нос, чтобы он точно в каждую щель пролез. «Ничего особенного не случилось», — заверила я. «Папа новое заклинание уничтожения нечисти опробовал, очень впечатляющее и действенное, новое слово в магии». «О, поздравляю! А куда это вы собрались в такую рань?» Ведьма заметила мою дорожную сумку на плече и футляр в руках учителя. «Да еще и вместе с маэстро!» «На пикник отмечать успех эксперимента!» Глазом не моргнула я. Идея попросить соседку о помощи в запирающих заклятиях испарилась. С нее станется запросто эти заклинания потом снять и обшарить каждый уголок покинутого дома. «А где Амадей?» И снова ее взгляд остановился на перекошенных створках окна ритуального зала. «Папа пока очень занят и присоединится к нам позже», — сухим тоном сообщила я, надеясь, что эта заноза отстанет. Напрасно. Уж за эти годы можно было изучить ее лисьи повадки. «Так у вас сегодня семейный пикник», — пробормотала ведьма. «Значит, у вас особых планов на этот день нет. Собственно, я навестила дорогих соседей не только из-за подозрительного шума. Хотела позже постучаться, но стечение обстоятельств. Маэстро Далиек, у моей лучшей подруги сегодня свадьба, а карета с оркестром, который она выписала из столицы, застряла в телепорте и сломалась. И телепорт сломала. Я сразу вспомнила о вашем непревзойденном таланте. Не хотите заработать? Милли щедро заплатит, очень щедро. Она даже поручила мне выплатить вам аванс — 1000 гольдов. Еще 2 вы получите на 3-й день празднеств». Ведьма вытащила из кармана запечатанный, туго набитый кожаный кошель, стесненный эмблемой Королевского банка. Я округлила глаза. 3000 золотых монет за 3 дня? Годовое жалование учителя? Ведьма и ее подруга, наверняка тоже ведьма, намеревались унизить черного мага его величества. «Если, конечно, мэтр Амадей не будет возражать против вашей недолгой отлучки», — ехидно добавила Вринда. «Неделя самая большая». «Я подумаю», — с достоинством ответствовал маэстро. «Соглашайтесь, учитель», — встряла я. «Уверена, папа вас отпустит, тем более, что вы мне обещали недельные каникулы». «Я?» — удивился маэстро. «Да-да, вы. Вчера, в качестве поощрения за старание, помните?» «Что-то припоминаю», — мучительно наморщился старик. «Вот, папа согласился», — дожала я. «Но потребуйте с невесты и ее семьи дополнительные условия, еда и ночлег за их счет, причем по гостевому разряду, а не по разряду обслуги, понимаете?» «Да-да, конечно. Вы слышали, госпожа Вринда?» Ведьма поморщилась, но кивнула. «Хорошо, я сообщу подруге. Не думаю, что она откажет. Деваться-то ей некуда. Но отправляйтесь немедленно. Я открою вам телепорт в ее имение». «Сначала договор», — очаровательно улыбнулась я, вцепившись в локоть старика. Ветхая ткань камзола расползлась, и я немедленно одернула руку. Поздно. На локте засквозили позорные дырки. Пришлось срочно исправлять конфуз. «И включите в условия парадный костюм, фрак, брюки, рубашка, галстук и ботинки. За счет приглашающей стороны, разумеется. Первая скрипка королевства все-таки не каждый может похвастаться, что на его свадьбе играл сам знаменитый маэстро Дальек. Тут ведьму перекосило, и я спешно добавила. «Кстати, соседушка, для вашей будущей свадьбы учитель может сделать значительную скидку, так ведь, маэстро?» Старик, все еще ошеломленно взирающий на кошель в руке ведьмы, опомнился и с достоинством кивнул. «Я подумаю. Уверен, решение будет положительным после соблюдения наших условий и окончательного расчета». «Наш человек», — умилилась я. Ни за что бы не подумала, что этот скряга, похожий на ростовщика, величайший музыкант за последние лет 100. «Хорошо», — кисло согласилась Вринда. «Но мне нужно сообщить подруге, могу я воспользоваться вашим гостеприимством и отправить сообщение через ваш почтовик». Ей явно не терпелось попасть в башню. Интересно, зачем? Папа в такое время обычно дрыхнет без задних ног. Кстати, в данный момент точно дрыхнет, только башня у него стеклянная. Увы, наш почтовик сильно пострадал во время эксперимента. Папа как раз занят починкой. Пройдемте к вам, тетушка Вринда. Только, с вашего позволения, я Ральта в будку отнесу на его рабочее место. Ждите меня здесь. Вы пока можете обговорить детали выступления маэстро. Не больше 3 композиций за час, не более 3 часов. А то я знаю этих нанимателей, все время норовят заставить немощного старика пахать за гроши круглые сутки». «Вот-вот», — согласился маэстро и выразительно посмотрел на наш герб, прибитый к воротам. Вринда аж рот свой ярко накрашенный открыла, но задохнулась от возмущения. А пока она глотала воздух, я с трудом перетащила обездвиженного пса к будке, привязала веревку к кольцу и влила в труп талику магии. Зомби почему-то не отреагировал. Вернувшись к воротам, я их прикрыла, но запирать не стала. Слишком пристально наблюдала за мной ведьма. Так, накинула магическую щеколду, чтобы створки ветром не раскачивало и Ральт не выбежал, когда очнется. Самое обычное, не вызывающее подозрений предосторожность. Щеколду можно снять любому живому существу, но зато ничего нельзя вынести через ворота, даже Ральта, а я буду знать, кто именно прошел. «Ну, если договор не хотите заключать, то мы пойдем. Нам еще сучья для костерка собрать надо, травок нарвать, да чай вскипятить», — поторопила я замершую соседку. Не будет же она ломиться. Дался ей мой родитель именно в такое неподходящее время. Та с сожалением посмотрела на закрытый проход и нехотя ответила. «Ну, почему же не хотим? Думаю, моя подруга согласится на твои условия». «Не мои, а маэстро Дальега», — поправила я. «Тогда давайте дойдем до вашего дома, тетушка Вринда, нам как раз по пути, а там вы свяжетесь с подругой, если, конечно, это не займет много времени, а то папа придет на лужок у пруда, а нас там нет, нехорошо получится, а ему нельзя волноваться, некромантам вообще волноваться нельзя, чревато для окружающего мира». Ведьма кивнула и, недовольно поджав ярко накрашенные губы, торопливо зашагала по брусчатке в сторону своего имения. Мы с маэстро, переглянувшись, последовали за ней. «Спасибо, дарочка», — шепнул учитель. «Если все получится, я вас отблагодарю за посредничество». «Ну что вы», — смутилась я. «Не стоит, мы и так в долгу перед вами». «Кстати, мы могли бы выступить вдвоем и заработать больше», — подмигнул старик. «Кое-какие композиции у вас почти сносно выходят, особенно народные, плясовые, где всего 3 ноты и никаких бемолей». Ведьма обладала тонким слухом. Вот кому на скрипке надо учиться. Она остановилась, радостно улыбаясь. «Отличная идея, маэстро! Конечно, где еще Дарье практиковаться? Дебют на свадьбе — это прекрасное начало музыкальной карьеры. К тому же щедро оплачиваемый. Отправляйтесь оба и прямо сейчас. Я немедленно напишу подруге, чтобы не возникло никаких сомнений. Она в таком отчаянии, что ухватится за вас, как вампир в полнолуние». Что-то мне эта идея перестала нравиться. Вринда, оглянувшись по сторонам, сорвала крупный лист подорожника, вытащила из поясной сумочки магическое стело и черкнула несколько слов, осевших на зеленый лист изящной белой вязью. Поставив завитушку подписи, ведьма приложила к листку средний палец, ставя личную печать. Она засияла сизоболотным цветом, как глаз больного оборотня. Гадость какая! К счастью, в руки брать послание не пришлось. Ведьма вытащила почтовый конверт из той же сумочки, вложила в него подорожник и тем же стилом написала адрес. «Королевство Тарин, провинция Ливерен, город Шельмут, улица Новознатная, дом 101, баронессе Жамилии Бромс». Стоило поставить точку, конверт немедленно исчез. «С чего эта ведьма так стремится избавиться от нас?» — нахмурилась я. «Все подозрительнее и подозрительнее. И самое подозрительное — почему она даже не вспомнила, что папенька разрешения на мою поездку не давал? Да и учителя он не отпускал. А Вринда ведет себя так, как будто мнение черного мага и не требуется. Да еще и визит этот в такую рань. И Ральта она вырубила как нарочно. Уж не причастна ли она к взрыву в ритуальной комнате и проклятию, которое почти лишило меня папы, превратив его в букашку? Но как? Неужели проклятие проникло с жабьими бутербродами и солеными поганками? Я как раз только сегодня открыла новую баночку, подаренную рыжей соседкой. Не успела я задать пару наводящих вопросов, как раздалось мелодичное треньканье, и на ведьму свалился почтовый конверт, слегка стукнув ее по длинному носу. Вринда вскрыла послание, вытряхнула на ладонь портальный камень, записку на дорогой бумаге с золотыми вензелями и две карточки с сердечками. «Жамиля согласна на все, но при условии, что маэстро и его ученик явятся немедленно», — радостно воскликнула ведьма, помахав перед нами запиской. «И приглашение прислала. Имена впишите на месте. Вперед за богатством и славой! Вам будет рукоплескать цвет шельмутской аристократии!» Не дав нам опомниться, Вринда активировала портальный амулет и внезапно выхватила у маэстро футляр со скрипкой, а у меня сумку с замотанной в тряпке бутылью, и швырнула их в раскрывающийся лилией портал. «Моя девочка!» — возрыдал старик и ринулся за потерей. «Апа!» — взвизгнула я, прыгая за сумкой.